Тарирам клип на мой глав. Бекки печи на мой блав. Тебе бы нужен мой нам. Болим, what don't stop. Вайда мэта джунгли, я джуманджи. Вайда мэта джунгли, я джуманджи. Фейк бигас флекс от планинич. У меня есть я, нет алиби. У меня есть бары, но не алиби. Bitches come and go. Easy come and go. Cloud come and go. Бабки come and go. Go, damn, go. Link как фламинго. Link как динго. И я кричу бинго. В моей голове пуф, я как Винни-Пух. Броник bulletproof, и он укрепляет дух. Ты пиздишь про true, и все шуты с coming true. Тут, тут три неведомый на хуйню. У меня есть трэп, это стёртый Смит и Уэссон. Показал им лессон, тейп лафле профессор. Там бег визит бэг, и там очень много веса. Поджигаю гэс, и мы изгоняем беса. Дай мне лут, ханет бенджу. Если всё good, то Москва как Холлихуд. И мой сквад это блуд, блан как хула-хуп. И твой гаш как будто быт, и тусин как будто мут. Билдай пробин гуд, рабин рабин худ. Robin, Robin Hood, и Lil Tay как Robin Good. 10 тысяч на запястье, у меня есть фауда. Меня косит после Лина Будда. 10 тысяч на запястье, у меня есть фауда. Меня косит после Лина Будда, Eiffel Tower. Аура Bob Marley в бланте, это чистый пауэр. Я работал everyday на 24 hour. Bitches come and go, но мне нужен только гол. Hood storyteller, greatest story ever told. У тебя есть ствол, хоми, какой толк. Бриллианты на запястье, и они пляшут. She walk, homie. Yeah, she walk, homie. They walk, homie. Yeah, she walk, homie. Yeah, yeah, yeah, walk, homie.